Глава вторая. Мальчишки прибежали со своими лопатами, не заставляя меня долго ждать. Правда, у всех они были разными. Лопата Тимофея была раза в два длиннее, чем он сам. Не знаю, где он ее спер, но лучше было бы убрать, так как она явно использовалась для специализированных работ. И найти, кто ее украл, будет совсем несложно. Так что я зашел в свой гараж и вскоре принес им новенькие лопаты, которые сделал пару минут назад. «Дядь, а если мы поцарапаем их?» Пацаны посмотрели на лопаты, которые можно было смело по рублей 40 продать. Столько искусно они были сделаны. «Не поцарапайте», — хитро усмехнулся и указал на яму. «Это нужно закопать. И максимально быстро. Каждому по полтиннику дам». «Конечно, это не маленькие деньги». Но экономить не видел смысла. «Сделаем все в лучшем виде, командир, начальник, господин, старший, братан!» Он даже руку к голове приложил и пошел работать. Кажется, в этом своем спиче он назвал меня всеми словами, к которым питал некое уважение. Хорошо, хоть паханом не назвал. И то радость. Работали, кстати, они быстро, несмотря на то, что были худыми, как щепки. Но усталости в них я не заметил. Это, наверное, была одна из причин, почему я приказал глиняной башке растопить свой мангал, а железяке насадить на шампура мясо. Железяка теперь в этом настоящий мастер, с которым не каждый сможет посоперничать. Впрочем, мои големы теперь многие задачи делают получше. После ночного нападения я задумался о том, что мои големы не слишком эффективны во многих делах, и это мне захотелось исправить. А потому я выделил для них целую комнату, которая находилась под моей мастерской. Она, кстати, была скрытого типа. Только я и големы могли туда попасть. Я с помощью своего дара, а големы знали нужную комбинацию, куда и как нажимать на стены. В общем, комната у них с одной стороны была простая, а с другой называлась гаражом. Ведь именно там они будут проходить свою прокачку, прямо как машины. Длинные ряды низких стеллажей с краплениями, на которых находились разные детали для големов. Теперь голем может подойти к месту, где висит тонкое и легкое туловище, и поменять его, просто зайдя в нужный паз. Или, скажем, поставить себе на одну руку маленький стрелковый комплекс, который лупит раскаленными иглами, а на другую щит во весь рост, который имеет выемку для этого стрелкового комплекса. Хотя даже так, это только малая часть вот таких вот приспособлений, о которых я знал и которые сделал. Всего у них на каждого было по 20 разных комплектов. Больше пока сделать не успел. Нужно копать? Пошли и взяли лопаты. Или, скажем, нужно поменять на механическо-магические буры. Или нужно мясо насадить. Все происходит по той же методике. За работой мальчишек я следил внимательно и пристально. Ходил по двору, пока они работали, и почти не спускал с них глаз. Только пару раз приходилось отойти, не то потому, что у одного мужика заглохла машина в метрах 30 от меня, а у другого вдруг отвалилась дверь, когда он заходил в свой подъезд, и притащил ему молоток. Вот такой я добрый. И пофиг, что эти поломки моя заслуга. Дело в том, что пока шпана работала, я специально находился здесь, мониторя всю обстановку. Несколько наблюдателей были обнаружены сразу. За другими пришлось пройти в одну и другую сторону улицы. И ничего незаметнее, чем помощь кому-то, я придумать не мог. Зато теперь знаю, что за мной следят, кажется, вообще все, кто только может. У одного человека, который незаметно стоял у окна, как ему казалось, был пистолет с гербом Иванова. Нашел также несколько следователей, что слонялись тут по улице, и только полицейские значки в карманах выдавали их. Про Игнатова и Родионова я вообще молчу. Те делали на чердаках своих лавок незаконные окна, которые выходили на мою землю, и в каждом стоял наблюдатель. Кажется, сегодня все очень сильно задумались, как я провернул вчерашний трюк. Пожалуй, для них это еще долго будет оставаться тайной. Когда прибыл Ганс, то я смог лицезреть недовольное лицо Бориса, который, учуяв запах мяса, сказал, что ему нужно срочно снять стресс, и он оставил нас двоих. «Будем разговаривать прямо здесь?» — удивился Ганс, когда я провел его за прилавок. «Ну да. А что не так?» «Это по выходным я крупный владелец строительной империи, а в обычные дни вот торгую для души», — не смог сдержать свои улыбки. «Понятно. А неплохой здесь выбор. Это золотое скудо?» — спросил он, указывая на золотую монету. «Да он самый. А что, есть интерес к нумизматике?» «Упаси меня, святая каска и вечный шпатель от такого!» — засмеялся он. «Просто дед собирал, а я так, рядом бегал. Цена на нем интересная». «Нормальная цена», — подошел я к монете и, сняв защитную крышку, кинул ему. «Всего лишь 500 000». Нужно было видеть выражение его лица, когда я бросил ему монету. Кажется, в тот момент он стал самым лучшим ловчим в этой вселенной, настолько четко ее словил. Врет, кстати, что не любит монеты. Вон как разглядывает. Еще немного и слюни пустит. Монета, кстати, и правда интересная. И досталась мне всего за 5000 рублей. А все дело в том, что была сильно затерта, и ничего толком не было видно, даже года. А в таком деле сохранность и год – самые важные мелочи. Но этот оказался редким, очень редким. И я ее восстановил. К слову, сам удивился, когда дома начал рассматривать по сети, что мне досталось. К слову сказать, никто другой такое не смог бы сделать. Ведь года выпуска и правда на ней не было. И я чисто по памяти металла работал. Эх, если подумать, то стоит мне начать подделывать вот такие монеты, и все. Можно весь Лихтенштейн через 5 лет купить. Но это неэтично. Есть еще мнение, что дар такое не любит и может начать слабеть. Верю ли я в это? Верю. Ведь он временами и правда как живой, да и вообще. Ордены появляются не на пустом месте, как и другие похожие сообщества. Зачастую это группа людей, у которых есть общая идея, и нередко их связывает общий дар, который они хотят исследовать, чтобы понять его полностью. Один из таких – это охотники. В наших библиотеках я читал про первых охотников, о которых там была информация. Сперва они ничего не знали про кодексы, были неимоверно слабыми. Но за тысячелетия развития после создания Ордена все изменилось. Снова я не в ту степь пошел, но эта тема в последнее время для меня была важной. Я чувствовал в себе странные изменения и не мог понять, с чем они связаны. Ведь информации такой у меня не было. А все дело в том, что я ощущаю свой дар слегка по-другому. Словно он становится сильнее, сама его основа. Неужели это так? Перерождение влияет на него? Неужели ранг архитектора не самый высокий и есть еще куда расти? Я, конечно, в свой потолок силы не уперся и в прошлом мире. Но сейчас чувствую, что все должно идти еще быстрее и дальше. «Красота, конечно, но такие деньги я не дал бы за нее», — наконец посмотрел на монету Ганс. «Понятно, что не дал. Такие вещи редко покупают, их чаще получают в подарок. Вот поднимем фирму и выйдем на первое место по Лихтенштейну. Так я тебе такую же подарю», — хлопнул его по плечу. «Чай, кофе?» «Не откажусь», — посетила легкая улыбка его лицо. «Мне было не лень заваривать нам чай, ведь разговор обещал быть долгим». Впрочем, таким он и оказался. Мы просидели, наверное, 6 часов, за которые я чаще задавал вопросы, а он отвечал. И в моей голове складывалась картинка, что делать и как жить. Непросто все. Ой, непросто. Но в том, что мы прорвемся, я практически был уверен. И самая большая проблема на данный момент заключается в том, что нужна земля. И много. Ведь компания будет не маленькая, и технику тоже где-то нужно хранить. Также часть строителей живет прямо на работе из тех, кто не местный. В империи это показалось бы дикостью, а тут норма. В любой момент могут позвонить ночью и дать заказ по устранению какой-то проблемы, при том, что это могут быть даже власти. Если раз откажешь, то больше потом контрактов от них не получишь. А если такая ситуация начнет повторяться уже с другими людьми, то такая репутация и сложится. Конкуренция у строителей нехилая, и слабый здесь не выживет. Когда он мне рассказал, что у конкурентов только в автопарке может состоять больше 500 единиц транспорта, то я задумался еще раз, нужно ли это мне. Однако быстро отбросил эти мысли. Когда придет время, я найду для них технику. И, пожалуй, парочку наметок у меня тоже уже есть. Осталось только самому все проверить. Намного сложнее было с землей. Ее у Лихтенштейна не сказать, что много. А там, где есть, относительно свободная таких размеров, что нам не подходит. Настолько далеко, что расходы с топливом утопят нас еще в самом начале. Проще будет вообще не начинать всю эту игру с компанией, но, блин, от этого все становится только интереснее. И я был бы не я, если не имел уже на уме несколько вариантов, как все лучше провернуть. Однако не все так плохо. И кажется, я знаю, как решить этот вопрос. Осталось только понять, через кого действовать. Нужно набрать Тундрева или Аркадия. С другой стороны, есть маленький шанс, что у меня получится сделать все самому, и тогда я никому и ничего не буду должен. Глядя, как Боря выезжает из гаража вместе с Гансом, я еще раз усмехнулся и пошел работать в свою мастерскую. Работы у меня было много. Имение Иванова. «Магия! И никак иначе!» — покачал головой Герхард. «Мне сложно объяснить, что произошло!» «Ну, ты уж постарайся! Только не начинай снова свою песнь, что по всем раскладам Вавилонский должен был умереть!» С иронией Иванов смотрел на Герхарда. «Ну, так оно и есть!» — покачал головой мужчина. На самом деле он уже не знал, что думать. И какими еще мягкими силами можно попытаться устранить Вавилонского, чтобы вообще никаких концов не вело к его господину? Каждый раз этому парню удавалось буквально чудом увернуться от смерти. Если вначале все спихивали на везение и удачный случай, то теперь он даже не представлял, что думать. Он ведь лично знал людей, которых послали подставить и устранить Вавилонского. Это были матерые бойцы, прошедшие много испытаний этой жизни. Их подготовка была на высоте. В то же время их репутация была безупречной. Они всегда успешно выполняли разные поручения и делали это качественно. Однако не в этот раз. Теперь они пропали. Больше 20 человек за один вечер полностью растворились в не очень-то и большом государстве, что уже само по себе уникально. У Герхарда не было никаких мыслей по этому поводу. Если на них напали, то они смогли бы успеть сообщить. Разве что все произошло так быстро, что даже опомниться не успели, как были схвачены или убиты. Но какой же силы и мастерства должны быть люди, которые стоят за Вавилонским? По всем докладам, у него даже друзей здесь не было. Гордый и нищий одиночка, который пытается пробиться наверх, не понимая, что все места здесь давно уже заняты. «Молчание — не лучший выход. Я все еще жду объяснений. Почему ты не можешь ничего мне сказать?» Чем дольше Иванов не получал ответов, тем сильнее злился. Герхард понимал, что господин в своем праве. На этот раз мужчина ему гарантировал, что все будет сделано и никаких проблем не возникнет. Вот только проблемы как раз были, а результата нет. Сегодня люди из городского муниципалитета сообщили, что Вавилонский каким-то чудом смог выкупить строительную лицензию. И это больно било по самолюбию Иванова. Да настолько, что он даже не кричал, а лишь мысленно психовал. Иванов давно участвовал в конкурсах на эти лицензии и не смог победить хотя бы в одном аукционе. А тот парень, который в открытую обещает открутить его господину голову, вдруг получает такой ценный приз. «Знаешь, наверное, это моя ошибка», — выдыхает Иванов. «Я стал слишком мягким». «Это не так, господин», — опустил голову Герхард. «Я уверен, что у парня есть свои секреты, которые он умело хранит, и благодаря которым постоянно выходит сухим из воды». «Неважно, мой дорогой Герхард», — покачал головой Иванов. «Знаю, что прав. Слишком мягок. настолько, что все еще не заменил тебя. Позволил спутнице Вавилонского дать по морде моему хорошему другу. И, наконец, что не убил парня сразу. Переживал за свою репутацию. Вот результат. «Я все еще думаю, что мы о парне мало знаем», — попытался вставить несколько своих мыслей Герхард. «Не снова не важно», — вдруг заулыбался Иванов, чем насторожил своего сотрудника. «Не бойся ты так. Не будешь ты наказан. Я же сказал, что это и моя вина тоже. На будущее буду знать, что врагов надо не просто добивать, но и отрезать им сразу головы». «Благодарю», — ответил мужчина, но Иванов, казалось, не услышал его. «Это самая лучшая гарантия для светлого будущего». Он плеснул в свой стакан коньяка и подошел к окну. «Только благодаря своей железной хватке я смог подняться до таких высот. И вот сейчас, кажется, я расслабился». Иванов взял маленькую паузу, чтобы налить себе еще коньяку. Это было идеальное время для Герхарда, чтобы начать говорить. «Я могу все исправить». «Не можешь», — перебил герцог его. «Сегодня звонили серьезные люди и спрашивали, что у меня за проблема, и могут ли они помочь мне решить ее». Герхард стиснул зубы. «Я все еще могу исправить. Мне надо несколько дней, и новая группа разработает другой план». Он ожидал, что господин сейчас взорвется. Очень уж он не любил, когда его подводили люди и просили больше времени, когда это касалось его самого. «Не можешь, но исправишь. Вижу, что задумался, но можешь не брать в голову. 2 часа назад я отправил несколько писем, куда надо. Теперь все дела против Вавилонского от моего имени были закрыты». «Вы решили его помиловать?» – удивился Герхард. «Простить этого сопляка? Это точно не моя история. Нет, Вавилонский умрет. И хотя я уже так раньше говорил, но в этот раз все будет по-другому. Вот, ознакомься». Иванов ловко открыл свой напольный сейф по отпечатку пальца и достал оттуда несколько пергаментов. Герхард понял все без слов и, прочитав документы, впал в ступор. «Вы уверены?» – нахмурился он. «Это же...» «Да, мое признание», — усмехнулся Иванов. «С этими документами Вавилонский получит свои земли с кучей мусора, даже не догадываясь, что это ловушка». Герхард очень хорошо знал своего господина и понимал, что такие подарки просто так он делать не станет. «Вы точно в этом уверены?» Еще раз попытался он облагоразумить своего господина. «Ведь это палка с двух концов. Если он это поймет, то у вас будут проблемы». «Ничего, переживу. Зато будет повод официально все сделать. Если ты внимательно читал договор, то мог увидеть условия мелким шрифтом. Там написано, что если он не сможет привести свои земли в полный порядок в течение 1 месяца и не начнет стройку имения, то земля отойдет мне». «Не должен же», — нахмурился Герхард. «Вот и я так думаю. Ну а теперь слушай мой план. Я разрешаю применить любые средства по устранению Вавилонского. А еще с этого дня усилить патрули на его землях». «Сделаю», — кивнул Герхард, который обрадовался, что господин решил не делать виноватого из него за общие неудачи. Ведь обычно в знатных родах так и происходит. Если неудача, то ищут козла отпущения, на которого все и повесят. Герхард понял замысел господина, хоть и не одобрял его. Правда, спорить уже не стал. Слишком много косяков за ним было в последнее время. И отмазки надоели не только Иванову, но и ему самому. Слабые бритеры, криворукие спецы, которые не закрепили должным образом маячки, спецура, которая пропала без следа. И это только малая часть ошибок. План Иванова был не менее рисковый, и он поставил на него фактически земли, которыми и так не владел. Но мог бы, в теории, завладеть. Хотя, если говорить откровенно, то всегда считал своими. Как только Вавилонский получит письменное извинение от Иванова за проблемы с землей и признание его законным владельцем, то его радости не будет границ. Затем он прочитает второй пункт, где Иванов пишет, что готов обсудить с ним детали уже по его земле, раз тот утверждает, что она принадлежит ему, и Иванов там находится на незаконных правах. Это точно заставит его бросить все дела и примчаться сюда, где его будет ждать смерть. А на всякий случай, если он так не сделает, то... Есть еще одно условие. Но это уже не от Иванова, а от городского муниципалитета, который утвердил полное право владения тем куском земли за Вавилонским. Раз он настоящий владелец, и там по документам стоит его имение, тогда одно и правда должно там стоять. И если Вавилонский в ближайшее время там ничего не построит, то земля отойдет государству. Вот это точно заставит его примчаться. И какой будет результат? Здесь он будет убит.